Утром я была в полном порядке. Все слезы выплакала накануне, затем целую ночь занималась последними приготовлениями, наведалась в лес, проверила ту полянку, на которую собиралась вести Гвория, переговорила с владыкой и еще кое с кем. Последний разговор выдался наиболее эмоциональным и тяжелым, но я не жалела, что его затеяла. Хотя скула у меня побаливала от удара рукоятью меча, но это уже мелочи. Мне не привыкать получать по усам. Я наложила на лицо столько грима, что Гвори не заметил нового синяка. За завтраком мы опять были лишь вдвоем. Шарьян еще не вернулся. Аджи даже не думал прилетать. По словам полуэльфа, его родители и храмовник должны были прибыть во дворец ближе к полуночи. Вряд ли раньше. И меня это вполне устраивало. Опасения вызывал лишь приятель Архивариус. Как бы не свалился мне в буквальном смысле на голову в самый неподходящий момент. Надеюсь, этого не произойдет. Остаток дня я бесцельно шаталась по дворцу, не зная, куда себя приткнуть. В тысячный, наверное, раз проверила походный мешок, незаметно вынесла его из комнаты и спрятала около дворцовых ворот. Полагаю, так будет лучше всего. Ночью развернется такая суматоха, что в свои покои мне явно будет лучше не соваться. Так, что еще? Немного поколебавшись, я все же решила отыскать Рашилию. На мой стук никто не ответил, но я чувствовала, что в ее комнате кто-то есть, поэтому рискнула открыть дверь без позволения. Эльфийка сидела на кровати, перебирая какие-то листочки и лепестки цветов, засушенные между страницами книги. При виде меня она насупилась, моментально согнав с лица романтическое выражение, захлопнула внушительный талмуд и отложила его в сторону. Я кинула мимолетный взгляд на название произведения, которое так заинтересовало эльфийку, усмехнулась, прочитав замысловатую золотую надпись на корешке, гласившую, что в этой книге были собраны лучшие стихотворения о любви. «Понятно», — скучает Арики. И винит меня в том, что юноше пришлось бежать из дворца. В принципе, вполне закономерно. Рашелия густо покраснела, перехватив мой любопытствующий взгляд. Небрежно накинула на книгу пуховый платок, но я уже увидела все, что меня интересовало. «Вам что-нибудь надо?» – спросила она, не делая ни малейшей попытки встать. Я спрятала в уголках губ грустную улыбку. «Ого, мы уже на «вы»?» «Ну да ладно, не будем устраивать выяснение отношений». «Я пришла попросить у тебя прощения», – миролюбиво проговорила я. «У меня?» – Рашилия несколько высокомерно фыркнула, мигом напомнив мне свою холодность и отстраненность при нашей первой встрече. «Разве вы передо мной виноваты?» «В чем-то, безусловно, да», – я задумчиво почесала переносицу. «Впрочем, я не собираюсь сейчас ударяться в подробности». «Прости меня, Рашилия, за все дурное, что я тебе когда-либо сделала. Надеюсь, мы расстанемся друзьями?» «Небо простит!» Все с той же презрительной гримасой на лице отозвалась эльфийка. Я собиралась еще что-нибудь добавить, даже открыла рот, но в последний момент одумалась. «Пусть так. Она скоро сама поймет, насколько была неправа. Или не поймет, смотря как пойдут дела». После чего развернулась и вышла, не оглядываясь. Уже в коридоре меня настиг запоздалый крик Рашилии, наконец-то полностью осознавший мою последнюю фразу. «Тефна, почему расстанемся? Вы куда-то уезжаете?» Я не стала отвечать. Пройдет всего несколько часов, и все само встанет на свои места. Я начала готовиться к свиданию с Гворием, когда в комнату вползли самые первые струйки вечернего сумрака. Облачилась в изысканное шелковое платье, накинула на плечи теплую шаль. Да, наряд был не совсем подходящий для прогулок по лесу, но я хотела, чтобы Гвори запомнил меня именно такой. Расплела неизменную косу, подколола волосы на затылке локонами, спустив их на плечи, подвела глаза и легонько тронула кармином губы, после чего удовлетворенно вздохнула и посмотрела в зеркало. Ну вот, я готова. Теперь осталось дождаться галантного кавалера. К ночи небо расчистилось. Нудный серый дождь, шедший несколько дней почти без перерыва, прекратился. В просветах быстро летящих туч показались звезды и луна. Я оперлась локтями на подоконник, задумчиво глядя на лес, шумевший за дворцовой стеной. Интересно, владыка и его люди уже приготовили засаду? Хотя, что гадать, я все равно узнаю об этом первой. В дверь негромко стукнули. Я тяжело вздохнула и отправилась открывать. Как и следовало ожидать, на пороге был Гворий. При виде меня он слегка наклонил голову в знак приветствия, затем выпрямился и скептически кашлянул, оценив взглядом легкое шелковое платье и туфли на высоком каблуке. «Тефна, ты уверена, что свидание следует провести именно в лесу?» – насмешливо спросил он. «Быть может, ограничимся ужином при свечах? Как-то твой наряд совсем не располагает к долгой прогулке». «А я и не говорила, что она будет долгой». Я выразительно улыбнулась. «Постоим, подышим свежим воздухом, а затем обратно в тепло к бокалам с вином и любопытным слугам». В глазах Гворя мелькнуло недоумение, но он не стал выяснять причин столь странного решения. Подал мне руку, и мы отправились вниз. «Да». Стоило признаться, с каблуками я точно погорячилась. Туфли разъезжались на раскисшей от дождей земле, поэтому я почти всем весом повисла на Гворье, отчаянно цепляясь за его локоть. Полуэльф иронично кривил губы, наверняка готовый высказать, что думает о моей затее, но молчал, бережно поддерживая меня за талию. Когда дворец оказался за ближайшим поворотом тропинки, я остановилась. Встал и Гворий, искоса наблюдая за мной и чего-то ожидая. «Хороший сегодня вечер». Я выдохнула в воздух белое облачко пара. Зябко закуталась в шаль и отступила на несколько шагов. Повернулась лицом к темной стене леса, серебристого под светом луны, достаточно яркой, чтобы не было нужды в магических шарах. Гворий с нескрываемым сомнением посмотрел на свои сапоги, к которым прилипли комья грязи, затем на подол моего платья, безнадежно испачканного после недолгой прогулки. «Ну, тебе виднее», — наконец отозвался он. «Если тебе нравится, то и я не имею ничего против». «Гворий, я все так же стояла в полоборота к нему. Как думаешь, владыка уступит тебе трон?» «У него нет особого выбора», — спокойно ответил полуэльф после очередной изумленной паузы. «Таковы традиции. Если он будет упорствовать, то я инициирую его отречение от власти насильно. В любом случае, все решится завтра. Если Верейн проигнорирует совет или же не назовет на нем своего преемника, то мы начнем настоящую войну против него». На этом месте Гворий слегка запнулся, но все же продолжил спустя миг. «Очень надеюсь, что Аджи все же вернется к завтрашнему полудню. С ним исход битвы будет определен заранее. Эльфы не сумеют проигнорировать столь явную поддержку мне, богосына. Но и без твоего приятеля наши позиции почти беспроигрышные». «Осталась самая малость», – прошептала я с грустной улыбкой. «Дожить до завтра». «Что?» – переспросил Гворий. «Извини, Тефна, я не расслышал». «Да так, пустяки». Я наконец-то обернулась к нему, краем глаза заметив шевеление в кустах рядом с тропинкой. «Видимо, у Верейна уже иссякает терпение. Ну что же, пусть подождет еще минутку». Медленно подошла к полуэльфу, обвела его шею руками и поцеловала. Не удержавшись, потерлась носом об его щеку, в последний раз наслаждаясь знакомым запахом. «Тефна, что с тобой?» Гворий немного отстранился. «Что происходит?» Я несколько секунд смотрела в его зеленые глаза, до краев, наполненные тревогой и волнением. Затем силой ударила его в грудь, вложив в кончики пальцев немалый заряд магической энергии. Полуэльф, не ожидавший от меня такой подлости, отлетел на несколько шагов, ударился спиной о дерево и рухнул на колени, расплескав вокруг черную грязь. «Тефна!» – воскликнул он, еще не понимая. «Не смей поверить, что я предала его!» А лес вокруг уже ожил. Вытянулись тени, превращаясь в вооруженных эльфов. Зазвенели мечи, покидающие ножны. И спустя миг сам владыка материализовался около меня, вынырнув из сгустившегося мрака. «Тефна!» – с отчаянием повторил Гворий. «Теперь он твой!» – небрежно обронила я Верейну. Холодно взглянула на полуэльфа «Прости и прощай». Владыка с нескрываемой радостью ухмыльнулся, шагнул было вперед, начиная ткать полотно смертельного заклинания. Воздух около него заолел, предвещая скорый магический удар небывалой силы, как вдруг... Это было красиво. Нет, не так. Это было очень, очень красиво. И безумно страшно, когда огромный золотистый дракон возник над дворцом, будто по мановению волшебства. Пошел на снижение, рассыпая с крыльев огненные искры ярости и бешенства. Эльфы, завороженные редкостным зрелищем, не сразу заметили, как за их спинами деревья внезапно словно сдвинулись, переплелись кронами, тревожно зашептались, приветствуя появление нового участника битвы. Мрак расплескался под их ногами, а земля застонала от поступи полудемона. «Это Рики», – спешил на помощь наследнику престола. «Все верно. Я торопливо отступила, готовясь к превращению и вроде как к постыдному бегству. Таков был мой план, который мы с Рики очень горячо обсуждали ночью накануне. С одной стороны, сын Шарьяна полностью реабилитирует себя в глазах отца и Гвория. С другой, своим якобы предательством я полностью сжигала за собой мосты. Теперь ни Шарьян, ни Гворий не последуют за мной в Тририон, пытаясь остановить и спасти от беды. Если только пошлют погоню с приказом принести шкуру серой кошки, ну уж с этим я как-нибудь сама справлюсь». Мир в глазах задрожал в привычной дымке превращения, но тут мой взгляд случайно упал на владыку. Он, вопреки моим ожиданиям, не поспешил удалиться, поняв, что попытка покушения сорвалась. Вместо этого эльф продолжал торопливо плести атакующее заклинание. Судя по пульсации силы, оно было обязано снести Гвория, раздавить под своей тяжестью. Ни Рики, ни Аджи не успевали прийти полуэльфу на помощь. «Ты...» — Гвори тяжело поднялся с колен, выпрямился напротив дяди. «Ты не посмеешь!» «Еще как посмею!» — Вероин криво ухмыльнулся, слизнув капельки пота, выступившие над верхней губой. «И поверь, племянничек, эти чары тебе не перехватить при всем желании!» Вокруг полуэльфа зазеленела защитная дымка, но она разгоралась слишком медленно, чтобы успеть отразить удар владыки. Я сжала кулаки, не зная, что предпринять, плюнуть на все и бежать? Мол, пусть сами разбираются. Да, наверное, это будет самым верным решением. «Вирейн!» – неожиданно услышала я собственный голос, звенящий от напряжения. Повелитель даже не повернул голову в мою сторону, занятый почти сформулированным заклинанием. А вот Гвори с безумной смесью надежды и тревоги посмотрел на меня. «Я активирую клятву!» – торопливо выкрикнула я, чудом увернувшись от ближайшего эльфа, поспешившего на выручку своему господину. «Не сметь!» Владыка покачнулся, словно от удара, однако устоял на ногах. Это было немыслимо, но он сопротивлялся моему приказу. Медленно, с огромным трудом, Вирейн поднял руку, нацелился указательным пальцем на племянника, готовясь послать чары в недолгий и печальный полет. Что оставалось делать? «Умри!» Жестокое слово само соскользнуло с моих губ, и в тот же миг стало тихо. Так тихо, что каждый присутствующий сейчас на лесной тропинке и около нее наверняка услышал меня. «Нет, Тефна!» – Гвори умоляюще замотал головой. «Нет, отмени приказ, сейчас же!» Было слишком поздно. Вирейн мог сопротивляться приказу остановиться, но жить после моего запрета он был не в состоянии. Алые смертельные чары рассыпались, растаяв в воздухе, словно их и не было никогда. Владыка с нескрываемым изумлением и какой-то детской обидой перевел на меня немигающий взгляд пронзительно синих глаз. Почему-то блаженно улыбнулся, будто испытывая непонятное, неведомое обычным смертным наслаждение, и умер, навзничь рухнув на траву. «Смерть!» – зашелестела тьма вокруг меня. «Смерть!» – послышалось в шорохе ветвей у меня над головой. «Смерть!» – откликнулись эльфы, беря меня в тесное кольцо. И только Гвори промолчал. Он глядел на меня с таким удивлением, словно впервые увидел. И я скорее прочитала по его губам, чем услышала. «Беги, Тефна, и не оглядывайся!» Платье треснуло, расходясь по шву, осело тряпьем на землю, а я уже летела через влажную грозную ночь. Летела, не оглядываясь, прижав уши и хвост, торопясь уйти как можно дальше от дворца, пока не объявили травлю по всем правилам охоты на дикого зверя. Я убила эльфийского правителя. Убила на глазах многочисленных свидетелей. Через час, максимум два, все здешние леса ощетинятся луками, арбалетами и мечами. Это не участие в контрабанде эльфийским хрусталем. На моих руках теперь кровь владыки. Отомстить мне посчитает своим долгом любой эльф. Боюсь, даже у гномов мне теперь не спрятаться и не укрыться от справедливой кары. Пожалуй, мне в самом деле осталась лишь одна дорога. Кругу мертвых с пятью лучами. Жаль только, что приготовленный походный мешок так и остался лежать в тайнике. Ничего, прорвусь. Чай не впервой.